тренер олимпийской сборной. Отдохнуть? Куда там? Мировой бизнес рухнет. Финансовые рынки встанут, банки обанкротятся. Все работает, пока шеф на месте. Вот, улетел в Париж по делам. Каждую минуту звонят, консультируются, умоляют дать руководящие указания. Что делать? Приходится давать и консультировать. Такова участь любого делового человека. А как же иначе? Всю эту примерную схему разговора Филипп знал наизусть. Пожимая мягкую руку Андрея, Филипп яростно и горячо ненавидел их обоих. «Надо остыть», — приказал он себе. «Это просто смешно». Усаживаясь за длинный переговорный стол, он чувствовал себя уже почти вменяемым и только удивлялся силе своих эмоций. Очевидно, все это задевало его гораздо глубже, чем он думал. Деловые люди, нервничая, заняли позиции слева и справа от него, и несколько минут все говорили о погоде и политике. Темы всегда актуальные и одинаково бессмысленные. Неслышно отворилась дубовая дверь, и Дэнни занял свое место за маленьким столом у стены. Лэптоп открыт, ручки и блокноты на месте, сам Дэнни сосредоточенность и внимание. Подали кофе и минеральную воду. До приезда Александры оставалось 20 минут. Впервые в жизни, участвуя в им же срежиссированном спектакле, Филипп не только не вникал в суть дела, но и вообще не слушал. Он заранее знал все, что им скажет. Жалко усилий Майкла, не посвященного в его коварные планы. Но потом он что-нибудь ему подкинет. Опустив глаза на руки, Филипп внимательно изучал, как плещется свет в бриллианте обручального кольца. Время шло, Филипп молчал. Пси Андрей выдохся, перечисляя все выгоды и достоинства предлагаемого проекта. Упомянуты были также выборы в России, которые не за горами, и чьи-то политические интересы. «Куда вы лезете? В какие выборы?» — подумал Филипп, изучая бриллиант. Не чувствуя никакого дискомфорта, он продолжал держать паузу, наблюдая, как собеседники постепенно съезжают с протаренной дороги в кювет, начинают перебивать друг друга, путаться и повторяться. Майкл бросился на выручку, заговорил горячо и убежденно, и Филипп позволил себе взглянуть на него. «Одно из главных преимуществ проекта — его уникальность», — убеждал Майкл. «В России пока нет подобных информационных структур, и если мы первыми выйдем на рынок, то освоим огромное пространство. Холдинг будет контролироваться непосредственно вами». «Мной?» — вежливо переспросил Филипп. «Ну, разумеется, я имел в виду специалистов, работающих у вас», — заспешил Майкл, ругая себя за оговорку. Филипп взглянул на часы. Развязка драмы близилась. «Может, пора уходить?» «Что он на часы смотрит?» — быстро спросила Вика у Андрея и улыбнулась Филиппу шикарной улыбкой. «Да поди он сам скажет», — отозвался Андрей с тихой досадой. «Уж я скажу», — злорадно подумал Филипп. Майкл, которого никто не слушал, распинался на заднем плане, описывая достоинства проекта. За толстой дубовой дверью кабинета послышалось движение, возня, нарастающий шум, смех и неуместная громкая речь. Бедный Майкл с недоумением оглянулся. Филипп откинулся на спинку кресла, и тогда распахнулась дубовая дверь, и улыбающийся дворецкий доложил по-английски, чтобы всем сразу было понятно: «Ваша семья, господин граф». Мимо него уже протискивался 4-летний Патрик, следом за ним вихрь кудрей и бантов, почти 3-летняя Клодия, названная в честь бабы Клавы, с кроликом Питером на буксире, потом радостно возбужденный Ален, волочивший за руку смущенную девушку, затем Алекс в строгом костюме, и замыкал исход семьи Бове из дубовой кабинетной двери мистер Билл, бело-рыжий Сен-Бернар, названный в честь американского президента, с которым Филипп дружил. Ошалевший от счастья мистер Билл скакал по бесценному паркету с грацией новорожденного теленка. Время от времени взлаивал от избытка чувств и слюнявил все вокруг. Компания, заставшая главу клана и отца семейства в разгар переговоров, на миг замерла в изумлении. Майкл вопросительно улыбался. У Виктории Терехиной отвалилась челюсть. Андрей Победоносцев превратился в соляной столб. И только Филипп чувствовал себя совершенно непринужденно. «Приехали!» — спросил он, как бы не веря своим глазам, и отшвырнув кресло, распахнул объятия.